8. За что боролись? Мы поели у Богдана, достаточно скромно, ведь нам предстояло причастие, и сходили в баню. На этот раз вместо банщиц хозяин прислал банщика, наверное, чтобы у нас не было лишних искушений. Он был небольшого роста и худой, но отхлестал меня и других так, что я вспомнил о Гаагской конвенции и запрете пыток. Зато, когда я добрался до своих апартаментов, то в мгновение ока заснул сном младенца. Разбудили меня довольно-таки рано, хотя солнце было уже высоко. Что поделаешь, 2 июля в Москве светает часа, наверное, в 3. Завтрака перед службой не полагалось, и я, одевшись, уселся в вазок вместе с ребятами, ведь ходить пешком князю невместно, и чинно проследовал все в тот же Успенский собор. Во время службы патриарх опять помянул Русскую Америку, власти, воинство и народ ее и отдельно апостола земли американской протоиерея Николая. Тогда же святейший рукоположил 2 иеромонахов, отца Агапита и отца Марка, в епископы, благословив их ехать в земли русско-американские распространять свет святой веры Христовой. После причастия нас пригласили на трапезу в патриаршие палаты, где, впрочем, не было даже рыбы, лишь, как в поговорке, щи да каша, которая пища наша. Иов, как я заметил, съел намного меньше нас, но следил, чтобы нам все время докладывали. Тем не менее, ушли мы, непривычные к подобной диете, с некоторым чувством голода. У Богдана, впрочем, нас ждала вторая трапеза. На следующее утро мы отправились в Кремль, я к наследнику престола, а ребята, к тому самому дьяку. Федор оказался мальчиком способным, и уже через полчаса свободно читал наш шрифт, а еще через 3 научился арабским цифрам, а также сложению столбиком. Потом, несмотря на погрустневший вид Федора, нам объявили, что Борис желает видеть чада, и урок на сей день закончился. За это время ребята успели получили купчую на дом на Никольской, а также участок у Покровских ворот и сельцо Измайлово с Ливоновой пустошью. Первым делом мы решили осмотреть наше будущее обиталище в центре города. Богдан, подумав, прислал своего управляющего, Макара. Дом оказался 3-этажным, над нижним каменным этажом находились 2 деревянных. В центре находился колодец, туалет типа сортира и кирпичное здание бани с собственным дымоходом. Как мне объяснил Макар, это весьма ценилось. Даже у его хозяина баня топилась по-черному. Первый этаж состоял из хозяйственных помещений, под ним располагались каменные 2-уровневые погреба. Хоть день был и жарким, нижний ярус погребов был сравним по температуре с холодильником, там было где-то 6-7 градусов. Как мне рассказал Макар, зимой туда свозят ледяные бруски, так что там обычно холоднее, и продукты не портятся. Ну что ж, холодильник нам, похоже, не понадобится, а вот насос для воды не помешает. Канализация же, как я понял, в некотором виде уже имеется. В Америке моего времени в частных домах весьма популярны были так называемые septic tanks, бетонные подземные цистерны, играющие роль канализации. У меня сложилось впечатление, что место, куда стекались нечистоты, и было чем-то вроде такой цистерны, пусть не бетонной, а каменной. На 2 этаже находились большая трапезная и ряд комнат побольше, в которых, как мне рассказали, жили хозяйские дети мужеского пола гости и ближние слуги. На 3 же были личные покои хозяина и хозяйки, а также детские для детей поменьше, покои для дочерей постарше, небольшая трапезная для хозяев, горницы для рукоделия и даже небольшая уборная, где находились привезенные кем-то ночные вазы отмытые, впрочем, добела. 3 этажа для нас вполне хватало. Подумав, я взял себе одну из комнат для дочерей, покой чуть поболее отдал Ренату и Саше, а спальни и горницы поболее распределил между другими своими ребятами, из расчета по 2-3 на помещение. Кабинет устроили у меня в спальне, и 2, в небольшом помещении с окном во внутренний двор. Там же решили оборудовать и радиоточку, а солнечные панели для зарядки установить на крыше, чем 2 из наших сразу и занялись. Да, подарок оказался поистине царским, до Никольских ворот от нас было, наверное, метров 400 или 500, и можно было бы ходить пешком, если бы не одно «но», назвался князем, полезая в вазок, да простят мне столь вольное обращение с пословицей. Как бы то ни было, в доме лет 5 уже никто не жил, и нам предстоял нехилый ремонт, но, с другой стороны, это позволяло нам создать московскую резиденцию по собственным лекалам, а потом построить и школу в Белом городе, и военный городок с университетом в Измайлово, а затем будем готовить страну к преодолению 2 года без лета, формировать армию нового образца, обучать местную элиту и даже самого наследника престола, да и Борис дал мне понять, что еще не раз и не два обратится к нам за советами. Все, как мы хотели, и даже более того. Вот только я абсолютно не врубаюсь, как все это сделать. Даже мысль о перестройке дома на Никольской ввергает меня в ступор. А другие 2 объекта, и с голодом не все ясно. У меня возникли опасения, что наши элеваторы, наша картошка, наши планы по засолке грибов и рыбы не более, чем капля воды, вылитая на раскаленный камень, и следующим летом окажется, что ни хрена мы не смогли сделать. Да и кто знает, получится ли с армией, а тем более с обучением местных. Другими словами, за что боролись, на то и напоролись. К счастью, другие действовали так, как будто все было на мази, а я постарался придать моей физиономии весьма позитивное выражение. 3 наших вместе с Макаром обсуждали, как именно переоборудовать 2-й и 3-й этаж. Строителей нам должны были выделить на следующий день, и Богдан пообещал прислать своих людей. А вот строителей для школы и военного городка придется набирать самим, с помощью людей Богдана. Тоже и о слугах для дома на Никольской. На данный момент их было 3, и все пожилые, 2 мужчин и 1 женщина-повариха. Было уже почти 3 часа дня. Темнело не ранее 9 вечера, так что время на осмотр участка у Никитских у нас было, а в Измайлово мы отправимся завтра с утра. Уроки для Федора будут, по соизволению Бориса, только в среду. Но не успел я выехать со двора, как прискакал человек от Бориса и потребовал моего немедленного присутствия в Кремле: «Государь изволит видеть вас», и присовокупил, что он прислал за мной возок. Проинструктировав моих ребят, я с тяжелым сердцем забрался в возок. Он был чуть поменьше, чем тот, на котором мы приехали из Везем, но весьма красиво украшен резьбой, хотя сиденья были столь же неудобными. Но я уже привык к тому, что с моей задницы не сходят синяки. Тем не менее, по дороге в царские палаты я извелся, гадая, зачем меня решили высвистать именно сегодня, и не везут ли меня прямиком в конюшенный приказ, чтобы вежливо осведомиться у меня с помощью милых игрушек из инвентаря вышеозначенного приказа, вроде дыбы, испанского сапожка, или какого-нибудь другого передового достижения пыточной мысли. Меня впустили, как обычно, через парадное красное крыльцо, и отвели в небольшую залу, где находился обеденный столик персон, наверное, на 6, не более того. Во главе стола, как обычно, сидел Борис, по правую руку от него, человек постарше, неуловимо на него похожий. На мой глубокий поклон, государь чуть улыбнулся и сказал: «Садись, княже, напротив моего дяди, Дмитрия Ивановича Годунова, очень он хочет с тобою познакомиться». «Да», — подумал я, «влип, так влип, именно он, глава конюшенного приказа». Конечно, глаза его, как в известном анекдоте про Ленина, были добрые-добрые, но я наслышан был про подобные организации. Тем более, я подозревал, что инквизиция, с коей я имел сомнительное счастье быть знакомым, по сравнению с ее местным эквивалентом, монашенки из ордена матери Терезы. Дмитрий достал какой-то свиток, развернул его и, посмотрев на меня, приказал: «А расскажи мне, княже, про то, что нас ожидает, про голод, про смуту». Я не удержался и посмотрел на Бориса. Тот чуть заметно кивнул: «Значит, Дмитрий знает о нашем иновременном происхождении». Лучше это или хуже, я решить не мог, и бросился головой в омут. Могу поведать про то, что обязательно произойдет, и про то, что было у нас в прошлом, но что мы в силах изменить. Тот усмехнулся: «А не боишься меня? Если мне и суждено сложить голову в твоем приказе, значит, на то воля Господня». «Ладно, говори». Я для начала рассказал про надвигающийся холод, присовокупив, что уж его-то избежать никак не получится. «А почему ты думаешь, что он будет?» Рассказ про вулкан заставил его задуматься. «Слыхал я про горы, яко дышат огнем, но они далеко». «Далеко-то далеко, да выйдет из них вельми много пыли, и принесет ее ветер аж до земли русской. И будет эта пыль между солнцем и землей, и не будет светила греть землю. Яко в Евангелии написано, тьма великая сошла, когда Спаситель на кресте дух испустил. Здесь другое, там было затмение солнечное. Здесь тьмы не будет, но света будет меньше, а закаты и рассветы будут намного более яркими». «А не лжешь, княже? А зачем мне врать, боярине? Если так не будет, казнишь меня, и вся недолго». «Верю я тебе почему-то», — сказал тот с некоторым удивлением. так что можно сделать?» Я изложил ему свой план. Тот слушал, иногда кивая, а потом сказал: «Да, если бы ты был тать, то ты бы сказал, что тебе злато нужно, а ты и сам злато привез, ради царя и земли русской. Не ведаю, почему, но люб ты мне, княже, и если чем пособить смогу, скажи, а что будет со мной?» У нас было, что, когда скончался государь и пришел самозванец, то остался ты верен царю Федору Борисовичу до конца. Сослал тебя Лжедмитрий, так у нас прозвали самозванца, и умер ты в ссылке. Но нам потребно будет сделать так, чтобы и государь жил дольше, и самозванца мы бы разбили. А, главное, если голод будет не столь злой, то и веры самозванцу будет меньше. А еще, наверное, изменников будущих лучше сразу удалить от государя. А кто изменит, сказано в книжице, какую я государю в дар принес. Видел я ту книжицу, научи меня ее читать, и считать по-вашему. Лучше всего, сейчас. Дмитрий, несмотря на возраст, оказался не менее способным учеником, чем Борис. Через час он свободно читал книгу Скрынникова, а еще за полчаса разобрался в арабских цифрах и в летоисчислении. В отличие от Бориса, он сразу понял, зачем был нужен новый счет. А зачем такой счет? Удобнее, что ли, складывать да вычитать, и умножать, и делить. Научить тебя, Дмитрий Иванович, научи. Только потом, сейчас мне потребно будет твою книжицу прочесть, дабы уразуметь, кто уже предатель, а кто может им стать. Спаси тебя, Господи, княже, за твою науку. Я распрощался с ним и на негнущихся ногах спустился с красного крыльца. Тот же служитель, что приехал за мной, не задавая мне ни единого вопроса, отвез меня на Никольскую, где меня чуть не задушили до смерти в своих объятиях наши ребята. Изрядно помятый, я спросил: «А у вас как, земля-то, пустырь, сгорело там все, когда Девлетгирий приходил, и так и не восстановилось? Мы думаем построить там кирпичную школу и деревянные общежития, а также спортзал. Пусть не только учатся, но и упражняются, ведь в здоровом теле здоровый дух. Ребята как раз над планами работают. Ты хоть поел?» «Поел, вместе с Борисом и его дядей, главным местным вебистом, ежели что. Ну, ты даешь. И что, вроде пока нормально. А вот что будет дальше? Как говорится, если не можешь ничего изменить, не парься». «И то правда», — вымученно улыбнулся я. «А что, кстати, с рацией? Завтра рано утром закончим и свяжемся с нашими. А потом в Измайлово, именно, 9.2 Ивана. Рано утром мы связались наконец с Николаевым. Наш караван, как мне сообщил Саша Ахтырцев, уже находился в Новгороде. Увы, там он и застрял. Монахи отказались принимать картофель без благословения патриарха. Обсудив этот вопрос, мы решили чуть подождать. Один день не спасет русскую демократию, а гонец от патриарха должен был прибыть сегодня в течение дня. По крайней мере, так меня уверял иеромонах Кирилл, которого в наше распоряжение для подобных вопросов выделил патриарх. Но уверенности в этом, понятно, не было, связь в наше новое время весьма затруднена, да и никогда не знаешь, что тебя подкарауливает по дороге, даже если, как в этом случае, гонец путешествует с нехилой стражей. А мы отправились в Измайлово. Ренат, выросший в Москве, его предки, как он с гордостью рассказывал, были там дворниками аж в 19 веке, сказал, что на метро туда ехать полчаса, не больше. Увы, метро еще не построили, так что пришлось отправляться верхом. Не самое мое любимое занятие, скажу сразу. Нашим гидом стал подьячий земского приказа Иван Усанин, которого дьяк Волынский выделил нам на некоторое время. Услышав имя и фамилию подьячего, я несколько напрягся, но он, по рассказам моих ребят, оказался весьма полезным молодым человеком. На мой вопрос, как далеко нам придется ехать, Ивашка, как он сам себя называл при разговорах со мной, клятвенно заверил, что всего верст 15, не больше, и ехать туда чуть больше часа. Вспомнив, что час для русских этого времени, 1/12 светлого времени суток, сиречь не менее полутора наших часов, а немного более вероятно, будет не менее двух. Так и оказалось. Из Китай-города мы выехали через Троицкие ворота, повернули на юго-восток к Яузе, выехали через Яузские ворота Белого города, пересекли реку по наплывному мосту, проехали по Скородому до Яузских ворот деревянного города. «Ну что, скоро еще?» — спросил я устало. «Километров 10», — сказал с ехидной улыбкой Ренат. «Ты издеваешься? Ты ж сказал, что от нашего дома столько, по прямой. А зачем нам тогда было ехать кружным путем? Знаешь, «Твоя светлость, мост через Яузу сейчас один, а нам купаться что-то не очень и хочется. Если твое августейшее тело этого желает, пожалуйста, но без нас». Пришлось признать его правоту, но за городом дорога оказалась не в пример приятнее, и через час, проехав через несколько селений, некоторые с церковью, некоторые без, мы подъехали к точно такому же селу. Последнее явствовало из того, что посередине возвышалась небольшая церквушка. Измайлово выглядело чистым и относительно зажиточным, впрочем, как и другие населенные пункты. Усанин объявил старости, что село его ныне пожаловано князю Николаевскому и его людям, их же перед собой увидишь. Иван Дармидонтов сын, так звали старосту, снял шапку и низко поклонился, а в глазах у него стоял немой вопрос, за что, но я попросил его встать и рассказать мне про село. В нем, по его словам, было 60 дворов и около 100 взрослых людей мужеского пола. На мой вопрос про женщин и детей, он удивленно посмотрел на меня, их никому и не пришло в голову посчитать. Чуть южнее простирался лес, по краю которого мы и приехали, а через деревню протекала мелкая речка Серебрянка. Вокруг, на Ливоновой пустоши, располагались деревенские поля. Знакомого мне по фотографиям Серебряного пруда еще не было, хотя, подумал я, есть, наверное, смысл его устроить, чтобы воздвигнуть на острове цитадель, примерно так, как это было сделано в нашей истории во второй половине 17 века. Были раньше и другие пруды, их можно будет точно так же запрудить, с генераторами на парочке плотины с мельницей на третьей. Места было много, но, как именно все это распланировать, я понятия не имел и решил предоставить это право моим ребятам. Не пристало еще природным князьям вроде меня вникать в такие подробности. Кстати, поместье уже существовало, хотя таковым его назвать было трудно. Изба чуть в стороне, одноэтажная, без особых изысков, вот только раза в два больше тех, что в деревне. Должен сказать, что она была в очень хорошем состоянии, я даже похвалил Ивана старосту, и его лицо стало менее испуганным. Зато перед ним находилось поле, где ничего особо не росло. «Дармидонтыч», — обратился я к старости, — «видишь поле? Прости меня, княже», — ответил он виновато, — «но мы из простых, нас на ич никто не кличет». Я с опозданием вспомнил, что в те времена суффикс «ичили» а «вич» имели право использовать только дворяне. Жаль, очень уж прикольное отчество получилось. Ладно, пусть будет Иван, а про себя я и впредь буду его Дармидонтычем величать. Так что за поле-то, и почему не вспахано? Тут раньше огороды были, княже, а ныне в усадьбе не живет никто, вот и землю никто не обрабатывает. Можешь организовать мужиков, вскопать его, тебе Евгений Леонидович, я показал на нашего агронома, и разъяснит, как именно это следует делать. Могу, княже, вот только когда, чтобы послезавтра было готово. Скажи им, что, если все будет сделано, как надо, каждый получит по деньге. Дармидонтыч, такое впечатление, впал в ступор. Да зачем же, княже, ты ж кормишься с села, они тебе и так все сделают. А вот хочу, чтобы сделали хорошо. Староста посмотрел на меня весьма странно, но поклонился и предложил покушать, чем Бог послал. Женя Макаренко заодно отварил пару картошин и дал обоим Иванам попробовать. «Вкусно-то как», — сказал староста. «Что это, господине?» «Наш агроном приосанился. Картофель называется. Его и будем сажать на том поле. Хочу и мужиков угостить, а, если кому понравится, дам по нескольку клубней. Пусть себе сажают, тут с каждого клубня штук по 10 получить можно». А я добавил, и пусть баба их господский дом подготовит, чтобы все чисто было, перины взбиты, рушники и простыни постираны. «Княже, они тебе все сделают в лучшем виде, да и прислугу тебе выделим для усадьбы твоей. Скажешь им, буду платить по 3 копейки в месяц. Тогда, княже, они аж биться будут за то, чтобы у тебя работать». После обеда, женя со старостой, прихватив с собой пару деревянных лопат, я еще подумал, что нужно срочно подвести металлические, пошли на поле, где женя показал ему, как именно следует подготовить поле. Когда они вернулись, мы распрощались со старостой, который, такое впечатление, отошел от первоначального шока и решил, что с новым барином ему повезло, и поехали домой. Усанину я сказал, что сельцо нам подходит, на что тот с опаской осведомился, куда оно подходит. «Княже, пришлось говорить, что понравилось, а про то, что там потребно, пусть говорит с боярином Александром, так даже я стал называть Сашу Сикаева, либо с Евгением Леонидовичем. Когда мы проехали через Яузские ворота Белого города, мы сказали Усанину, что хотим еще навестить участок под школу, но он может возвращаться в Кремль. Тот поклонился и ускакал, а мы отправились вдоль крепостной стены к Покровским воротам. Земли, как оказалось, нам урезали немало, должно было хватить места и для собственной школы человек так на 300, и для дома учителей, и общежития, и спортзала. Конечно, на данный момент единственным строением являлось пустующее здание каких-то складов, но меня заверили, что и ему найдут применение, и что, как только мы определимся с проектом, начнется строительство, и мое присутствие понадобится не раньше, чем нужно будет разрезать ленточку. Что меня, конечно, порадовало. Вернувшись в Китай-город, я увидел того же самого безымянного человека Бориса, который вчера приезжал за мной. «Княже», — сказал он с поклоном, — «государь желает тебя видеть, тебя и твоих бояр». 10. Плейбой 16 века. В зале находились лишь Борис, Василий Щелкалов, Петька Третьяков и несколько рынд. Когда мы вошли, за нами затворили двери, и, после наших поклонов, Борис властным жестом остановил нас от дальнейших выражений нашей преданности. «Княже, решил я сначала с тобой говорить. Прибыл гонец из Александрова. Королевич Свейский Густав, получив наше письмо, отъехал сразу и послезавтра будет уже в Москве. Добре, государю, добре, да не добре. Едет не один, а со своей полюбовницей, с Катериной. С той самой, якая прибыла тогда в Москву. Почему и свадьбы-то между ним и Ксенией не было? Сором ведь такой был». Борис чуть запнулся, взглянул на меня и продолжил. «Невместно ему жить в палатах, раз уж он с сей девкой. Да и дело к нему скорее у тебя, чем у меня. Я его, конечно, приму, непотребно ссориться с новым регентом Свейским. Но одного, без девки сей, а жить он будет в Китай-городе, в соседнем с тобой доме, там тоже пусто. И печься о нем тебе придется. Добре, государю», повторил я привычную уже формулу, хотя про себя подумал, что только Густава мне и не хватало, и ехать с ним надобно будет тоже тебе, а от меня Богдан поедет, пора ему в Невское устье возвращаться. А когда уезжать, государю? Мыслю, что спора. Приедет Густав, приму я его сразу, тогда и решим вместе с тобою и с Василием. А пока подготовься, найди новых учителей для Федора на то время, пока ты в отъезде будешь. А пока вы не отъехали, будешь его каждый день учить, да и дядю моего, Дмитрия Ивановича, еще счету научишь, он просил. Этого мне еще не хватало, подумал я, но, естественно, ничего не сказал и лишь поклонился. Брали бы пример с Щелкалова, обучил я его за час алфавиту и цифрам, с тех пор он и сам справляется. А Борис продолжал. «И я хочу с тобой о твоей науке поговорить, о коей ты баил, об экономике, государю». Истинно так, весь вечер во вторник мне пришлось готовиться и к Густаву, и к скорому отъезду. Сложнее всего было найти учителей. Знания-то есть у всех, да преподавать тоже уметь надо. Но ребят я отобрал, а советником царя по экономическим наукам назначил женю агронома, хоть в программу его образования входило скорее управление колхозом или совхозом, нежели свободный рынок и все то, что я учил. Впрочем, пусть хоть царевых дьяков бухгалтерии научит. Единственной хорошей новостью было то, что гонец от патриарха прибыл в Новгород, и что караван отправился уже в дальнейший путь. До Москвы им оставалось менее 10 суток, и, если мы вовремя выйдем, была надежда встретиться с ними в Твери и заодно ввести их в курс дела. Но лег я поздно, а вставать пришлось около 6 утра. Ведь мы подарили царю еще и несколько настенных часов с механическим взводом, сняли их со стены в различных кубриках на Победе, и монарх изволили пожелать, чтобы я был на месте не позднее 7 часов и, ладно, чтобы длинная стрелка вниз показывала. Ехать-то туда было 10 минут от силы, да пока пройдешь туда, куда надо, пройдут еще 20. Тем более, кроме меня, едут трое новых учителей. Когда мы приехали, оказалось, что сегодня, 25 июня по старому стилю, праздник святых Петра и Февронии, о чем я, если честно, успел подзабыть. Так что сначала пошли мы на литургию в Благовещенский собор и далее на трапезу у патриарха, после которой, как и в прошлый раз, все еще хотелось есть. Затем государь изволил нас принять, чтобы лично познакомиться с новыми учителями, и после сопутствующего угощения я, по крайней мере, с голодухи объелся. Затем я отправил ребят к Федору Борисовичу, а сам на пару с Женей начал обучать царя азам экономики. Самым сложным, к моему удивлению, оказались графики. То, что для нас было элементарным, для людей 16 века оказалось откровением. Закончили мы поздно, но Борис, к моей искренней радости, достаточно много понял, но пожелал продолжения банкета на следующий день после обеда. А до того, княже, пойдешь на молебен в собор Спаса на Бору, в тот же час, что и сегодняшняя литургия. Тебя накормит до молебна, чай, не обедня, можно. Но сначала мне пришлось еще идти к Дмитрию Иоанновичу Годунову, который, при свете масляной лампы, за 2 часа постиг науку складывать столбиком, после чего мы с ребятами встретились на ужине. Было уже темно, и мы решили не покидать палат, ведь у меня была своя комната. К счастью, нам принесли еще одну кровать с периной и одеялом, хотя места в комнате уже практически не оставалось. Легли мы валетом по двое, но, как ни странно, я, по крайней мере, выспался, несмотря на духоту. С утра Женя уехал, ему нужно было в Измайлово, ведь именно на четверг была назначена посадка картофеля. Одного из учителей я послал обучать гейков, присланных из разнообразных приказов, обучать их грамоте и цифрам нового образца, так повелел Борис. А мы с другим продолжили обучение Федора, который, к моей тайной радости и небольшому конфузу коллеги, обрадовался моему приходу, сообщив мне, что у тебя, княже, учиться легче. Затем был обед, после которого я отправил ребят домой. Последовали еще одна сессия с Дмитрием и продолжение курса экономики с Борисом. Около 6 часов, государю доложили, что Густав прибыл и находится в Китай-городе. Государь распорядился, чтобы девку там накормили, а Густав немедленно приехал к нам. И минут через 45 мы оказались в малой обеденной зале, куда вскоре привели и Густава. Мне показалось сначала, что швед и Борис примерно одного возраста, морщины на лице, худоба, сизый нос. Но потом я вспомнил, что Борису-то уже 48, хотя он выглядит намного моложе, а Густаву всего лишь 32. Причиной, такое у меня сложилось впечатление, была давняя любовь к Руси Щервотка, а до того и полнищер Горзака. И сейчас Густав слишком уж любовно посматривал на соответствующие сосуды, но не решался попросить, чтобы ему налили. Я с любопытством смотрел на этого плейбоя 16 века. Что я о нем знал? Родился он в Швеции в 68 году, а в 7 лет его по приказу узурпатора трона, нового короля Юхана, изгнали из Швеции. Жил он то в Польше, то в Риме, то в Германии, с титулом, но практически без денег. Учился он у иезуитов, хорошо знал языки, был весьма сведущ в алхимии, и даже заслужил прозвище нового Парацельса в честь Филиппа фон Гогенгейма, известного как Парацельса и являвшегося самым известным алхимиком того времени. А вот с женским полом Густаву не везло, брак на знатной невесте был невозможен из-за неопределенного его положения и безденежья, а менее знатную невесту не приняла бы родня. Поэтому у него была череда любовниц, а от одной из них, некой Катарины Катер, дочери трактирщика, у которого Густав жил в Данциге, у него родилось 2 детей, 8-летний Зигрит и 4-летний Ларс. В 19 веке ему приписали роман с другой дамой, некой Бриттой Пирсдоттеркарт, но оказалось, что таким образом некто Адольф Людвиг Шернфельд хотел доказать свое королевское происхождение и подделал свою родословную, а никакой Бритты Карт в природе не существовало. Но, как бы то ни было, казалось, что фортуна повернулась к Густаву лицом, когда ему пришло заманчивое предложение из Москвы. Борис Годунов, новый русский царь, предложил выдать за него свою дочь Ксению. Густав отправился в Россию один, и, казалось бы, оставалось ему лишь креститься в православии, и брак на дочери одного из самых богатых монархов Европы был ему обеспечен. Борису же хотелось породниться с одним из самых знатных королевских родов Европы и добиться признания среди европейских монархов. Неожиданно в Москве появилась Катерина, так русские называли Катарину Катер, и все испортило. Может, в Европе это и было в порядке вещей, но Борис разорвал брачный контракт при одной мысли, что отдаст свою кровиночку развратнику. Впрочем, к Густаву он отнесся более или менее благосклонно и даже передал ему в кормление Угличское княжество, с условием, что он туда поедет без Катерины. Густав так и сделал, но Катерина все равно, к вящему недовольству царя, прибыла туда где-то через месяц. По знаку Бориса, я рассказал Густаву про то, что произошло на Балтике, про смерть его дяди Карла, про Столарма, и про то, что шведский Риксдаг проголосовал за то, чтобы регентом назначить Густава. Швед побледнел, затем покраснел, а затем начал нас благодарить, принял наше предложение и выразил желание уехать как можно скорее. На Никольскую мы ехали в одной карете. Солнце уже закатилось за крыши домов, но было еще относительно светло. У дверей своего дома Густав вдруг сказал по-немецки: «Ваше превосходительство, не могли бы мы переговорить? Сегодня уже поздно, может быть, завтра?» «Я к вашим услугам, ваше высочество», — ответил я и повернулся, чтобы выйти. «Прошу вас, останьтесь на минуту». Ворота дома открылись, и мы въехали во двор. Резко распахнулась дверь, и на пороге появилась толстая и страшная баба с мышиного цвета волосами и весьма неприятным выражением поросячьего лица, с двойным подбородком и непропорционально длинным носом, показавшаяся мне странно знакомой. Она начала какую-то тираду, но, увидев меня, остановилась на полуслове и даже изобразила некое подобие улыбки, хотя глаза смотрели на меня, как на унтерминша. «Добрый день, уважаемая дама. Меня зовут Алекс, принц Николаевский», — сказал я по-немецки с учтивым поклоном. «Вы говорите по-немецки?» Глаза ее резко потеплели, видимо, она решила, что я европейский джентльмен, а не русское быдло. «Именно так, фрау Катер, Катарина Катер, но вам дозволяется именовать меня просто Катариной». На ее лице появилось весьма кокетливое выражение, что смотрелось, откровенно говоря, несколько нелепо. «Благодарю вас, Катарина. Надеюсь, что вы почтите нас своим визитом во время нашего пребывания в этом ужасном городе», — осклабилась она. «Непременно. А сейчас вы, наверное, устали после долгой дороги». «Именно так, поэтому прошу простить нас». Она увела Густава, а я вернулся к себе. Минут через 10 ко мне постучались. «Княже, тут какой-то иноземец, то ли Бустель, то ли Густель, хочет вас видеть». «Густав, может, и так, по-русски он говорит бегло, но со странным выговором». Я спустился во двор. «Ваше превосходительство», — залепетал швед, как только увидел меня, — «можем ли мы уединиться где-нибудь в более приватном месте? Пойдемте». Мы вошли в одно из помещений на втором этаже. Я распорядился принести чаю, но Густав умоляюще посмотрел на меня. «Можно водки, ваше превосходительство? Давайте лучше вина», — предложил я великодушно. «Водку я не люблю, не там, что называется, вырос, а пить вместе с ним придется». Тостов тогда не произносили, появились они, как я где-то прочитал, лишь через 100 лет, в Англии, и потому выпили мы первую рюмку молча. Точнее, я свою лишь пригубил, а Густав выхлебал более половины бокала, потом остановился и с удивлением сказал: «Это прямо напиток богов, ваше превосходительство. Откуда это замечательное вино?» «Из нашей Русской Америки», — ответил я с гордостью, хотя сделано оно было 340 лет тому вперед. «Из Русской Америки?» Пришлось ему рассказать нашу обычную легенду. Он внимал каждому слову, не забывая глотать вино. После второго бокала я сказал: «Ваше высочество, то, что я вам теперь расскажу, требует трезвой головы. Давайте мы пока попьем чаю или кофе». «А что это, кофе?» «Я заказал кофейник, сливки и сахар». Кофе, увы, нашему шведскому Ромео не понравился, и он вновь выразительно посмотрел на бутылку с вином. Я догадался налить ему еще. Отхлебнув полстакана, он неожиданно сказал: «Ваше превосходительство, умоляю вас, можно мы с вами отправимся на Балтику как можно скорее? А как на это посмотрит фрау Катарина?» «Ваше превосходительство, я бы не хотел брать ее с собой. Она же мать ваших детей», — сказал я с удивлением. «Сигрид родилась через 6 месяцев после нашего первого сайтия. Катарина пыталась убедить меня в том, что бывает и так, но я-то учился наукам и знаю, что, хоть такое и возможно, но рождается ребенок совсем маленьким и слабым, и почти всегда умирает. А Сигрид 7 фунтов при рождении весила. А Ларс, вылитый слуга, который был у нас в доме в Данциге, причем и он был зачат в то время, когда меня не было, я уезжал тогда в Ревелли и вернулся только через 3 месяца. Не мои они дети, поверьте мне. Да и не взяла их Катарина с собой, оставила с кем-то в Данциге и, когда я предлагал ей выписать их в Углич, сказала, что не хочет, чтобы они жили в дикой стране. Сама же из этой дикой страны уезжать не хочет. Почему тогда вы до сих пор с ней?» «Ваше превосходительство, она, Мегера. Вы думаете, я сам ее сюда выписал?» «Нет, она прибыла в Москву, услышав, что меня сюда пригласили, и испортила мне династический брак с принцессой Ксенией. А Ксения весьма красива, мила и умна, в отличие от Катерины. И что вы хотите, ваше высочество? Не могли мы отъехать тайно? А Катерине я оставлю терем в Угличе и денег на прокорм детей, даже если они не мои. Плейбой, твою мать, подумал я, связался с дурой, теперь не может с ней совладать. И, главное, он нам нужен, иначе шел бы ты, голубчик, куда подальше, сам бы и разбирался со своей бабой гневной. Вслух же сказал: ладно, придумаем что-нибудь, только вы будете делать все, что я от вас потребую, и ничего не предпримите без моего разрешения. Я, закивал тот головой, и ни слова ни вашей уважаемой подруге, ни кому-либо из слуг. И, самое главное, больше не пейте, а то разболтаете еще в пьяном виде. Густав выпил залпом то, что оставалось в кубке, после чего перевернул его и водрузил в таком виде на стол. Я еще сокрушенно подумал, что на столешнице дорогого дерева будет красный круг от вина, но что поделаешь. Тем более, не моя эта мебель, просто мама учила меня бережно относиться ко всему. Завтра с утра я займусь организацией нашего путешествия. Давайте встретимся в обед. И я проводил шведа до ворот его дома, после чего стер винный круг со столешницы и пошел спать. А, когда добрался до постели, вдруг вспомнил, кого мне так сильно напомнила Катарина. И по внешности, и по характеру она была очень похожа на мою первую супругу, ту самую, из ныне далекого будущего. 11. Замыслил я побег. Не будь с Густавом Катарины, сели бы мы на поезд и поехали бы себе спокойно. Конечно, поезда 17 века, это не красная стрела, на которой мы планировали ехать в Москву из Питера по завершении путешествия на теплоходе. Но, все равно, суток за 20 спокойно бы добрались, если не быстрее. А тут пришлось решать несколько дополнительных задач. Во-первых, уехать нужно было так, чтобы Катарина об этом не прознала. Во-вторых, важно, чтобы про то, куда именно отъехал Густав, она если бы и узнала, то не скоро. Иначе в ее характере было бы заявиться в Стокгольм и устроить очередную бучу, которая поставит крест на регентстве Густава. А это сыграет на руку противникам Столарма и той партии, с которыми мы стали практически союзниками. Мне, конечно, известно, что, случись что со Столармом, эта партия нас с радостью предаст, но только если у нее будет стимул. А вот их противники сделают все, чтобы насолить России, и их приход к власти еще менее желателен. Будь я моральным эквивалентом немца начала 40-х годов 20 века, либо английского джентльмена практически любого временного периода, я б просто распорядился, чтобы сию прекрасную даму попросту замочили. Но, к счастью, это не наш метод. Надо бы задержать ее хоть на пару-тройку месяцев. Но как? Дмитрий Иванович Годунов сразу предложил мне наказать Катьку за то, что не подчинилась в свое время указу царя и поехала в Углич. Но, при всей моей нелюбви к фрау Катер, я отказался сразу, да и Густаву подобное вряд ли бы пришлось по душе. Зато это натолкнуло меня на достаточно элегантное решение. Услышав его, Дмитрий Иванович впервые за все время нашего знакомства позволил себе улыбку и даже сказал, что, не будь ты заморским князем, он взял бы меня дьяком в свое управление. В час дня я постучался в двери дома, где обитали Густав и баба его. Ворота открылись, и по ушам мне ударили вопли, живо напомнившие мне нью-йоркскую полицейскую сирену. Слуга пошел доложить о моем прибытии, и через минуту крик замолк, а еще через две меня ввели в обеденную залу, где за длинным столом сидели лишь Густав и Катарина.